«Какой еще кофе?» — спросил Эстолер. Но Адамберг уже вышел из зала. «Никакой», — сказал Мардан. «Это значит просто, что она живет себе и горя не знает». 38. Франсина терпеть не могла всякое старье. С ним одна грязь и все не слава богу. Она хорошо себя чувствовала только в стерильном пространстве аптеки, где можно было бесконечно убирать, мыть и наводить порядок, а вот в старый отцовский дом она возвращаться не любила. Там было грязно, и все не слава богу. При жизни Оноре Бидо ни за что не позволил бы ей что-либо менять, но теперь-то ему все равно. Вот уже 2 года Франсина обдумывала возможность переезда на новую городскую квартиру подальше от старой фермы. Она все оставит тут – кувшины, покорежившиеся кастрюли, высокие шкафы, решительно все. В 20:30 час пробил. Она помыла посуду, завязала двойным узлом мешок с мусором и вынесла его за порог. Мусор привлекает разных мерзких тварей. Лучше не оставлять его дома на ночь. Она проверила кухню, по привычке опасаясь, что заметит там мышь или насекомое, что-нибудь ползающее или летающее, паука, личинку, соню. Дом буквально кишел этими существами. Они внезапно появлялись и также внезапно исчезали. И Франсина даже не надеялась от них избавиться, учитывая, что вокруг простирались поля, вверху находился чердак, а внизу – погреб. Ее спальня была единственным бункером, где она могла передохнуть от вторжения всякой дряни. Долгие месяцы она потратила на то, чтобы заложить камин, замазать цементом все трещины на стенах и щели под окнами и дверями. Кровать она поставила на кирпичи, чтобы оторвать ее от пола. Лучше было не проветривать, чем дать возможность невесть кому проникнуть в комнату, пока она спит. Но вот с жучками-точильщиками она справиться не смогла, и они вгрызались всю ночь в старые деревянные балки. По вечерам Франсина брезгливо рассматривала крохотные дырочки над кроватью, опасаясь, что оттуда высунется гадкая головка. Она понятия не имела, на что похожи эти пакостные точильщики: на червяка, сороконожку, уховертку. По утрам она с отвращением смахивала с одеяла древесную пыль. Франсина налила горячего кофе в большую кружку, бросила кусочек сахара и добавила 2 крышечки рома. Чистая радость. Сейчас, захватив бутылочку рома, она унесет кружку к себе в спальню и посмотрит 2 фильма подряд. Коллекция из 812 рассортированных по жанрам видеокассет с наклеенными этикетками – хранилась в комнате отца. Рано или поздно сырость покончит и с ними. Она решила переехать в тот день, когда через 5 месяцев после его смерти к ней зашел специалист по деревянным конструкциям. В стропилах он нашел 7 отверстий, проделанных жуком-дровосеком. 7. Огромные, нереальные дыры размером с мизинец. Если прислушаться, услышишь, как жуки вгрызаются в древесину, усмехнувшись, сказал специалист. «Надо бы обработать», — заключил он. Но, увидев брешь, проделанную дровосеком, Франсина приняла окончательное решение. «Пора отсюда уезжать». Иногда она с содроганием пыталась представить, на что похож жук, дровосек, на большого червяка, на навозника с жалящим хоботком. В 1 часа ночи Франсина проверила дырочки точильщиков, убедившись благодаря своим зарубкам, что они не слишком распространились по балке и погасила свет в надежде, что не услышит пыхтения ежа за окном. Не любила она подобные звуки. Ей казалось, что это человек сопит в ночи. Она легла на живот и забралась головой под одеяло, оставив лишь маленькую щелочку для носа. «Тебе уже 35, Франсина, а ведешь ты себя, как сущий ребенок», — сказал ей Кюре. «Ну и что? Через 2 месяца она распростится и с домом, и с Кюре. На лето она тут не останется. Летом было еще хуже. Жирные ночные бабочки, и как, черт возьми, они сюда проникают, бились своими мерзкими тельцами об абажур. А еще шершни, мухи, слепни, детеныши грызунов и личинки клещей. Говорят, личинки просверливают в коже дырочки и откладывают там яйца». Чтобы заснуть, Франсина принялась считать дни, оставшиеся до 1 июня. На этот день был назначен переезд. Сколько раз ей говорили, что она зря променяла огромную ферму 18 века на квартирку из 2 комнат с балконом в Эвре. Но Франсина считала, что это самая удачная сделка в ее жизни. Через 2 месяца она будет в полной безопасности, расставит 812 кассет в чистенькой, беленькой квартирке в 60 метрах от аптеки. Сядет перед телевизором на новый синий пуф, положенный на новый с иголочки линолеум, нальет себе кофе с ромом, и ни один точильщик не нарушит ее покой. Всего-то 2 месяца потерпеть. Кровать она отодвинет от стены, поставит на возвышение и приобретет лакированную лесенку, чтобы на нее взбираться. У нее будут чистейшие простыни постельных тонов, и ни одна муха не посмеет на них гадить. Пусть она ребенок, но в кои-то веки ей будет хорошо. Франсина свернулась клубочком под жарким слоем одеял и заткнула ухо указательным пальцем, чтобы ежа не слышать. 39. Закрыв за собой дверь, Адамберг ринулся в душ. Он со стервенением тер голову,